Глава вторая. На следующее утро я была напряжена до предела, но к Мэтту идти почему-то не хотелось. А еще вчера я услышала от Крис, якобы охрану усилили после поступления Морсов. Спасибо, Морсы. Но почему именно сейчас и именно то, что мне меньше всего нужно? Я спустилась к завтраку. У дверей в зал стояли два стража, а еще двое — чуть дальше по коридору, хотя обычно они находились внутри. Концентрация стражи тревожила. Я вошла внутрь, взяла завтрак и пошла к своему столу. За соседним уже сидела моя новая соседка. Сегодня она собрала волосы в высокий хвост, словно демонстрируя всем свои глушители. Нашла чем гордиться. Я быстро съела кашу с водорослями и мельком взглянула на девушку. Она тут же пресекла мой взгляд. Я молчала, но продолжала сидеть. Пришла Крис, но теперь между нами сидела новенькая. Подруга, не сказав мне даже «привет», завела разговор с этой ледышкой. «Привет. А ты реально красивая. Парни, наверное, по тебе с ума сходят. Меня Крис зовут. Я еще вчера хотела с тобой познакомиться, но не нашла во дворе. И мы почти соседки. Я из 530-й». Девушка не отвечала, но я видела, как она напряглась и сжала ложку в руке. «Ты чего такая хмурая? Не переживай, привыкнешь. Тут не так уж и плохо. Да, Дана?» Крис выгнулась и посмотрела на меня. Девушка одарила меня убийственным взглядом. «Тут хуже не придумаешь», — сказала я. Девушка немного улыбнулась, а Крис насупилась. «Хватит, ты чего ее пугаешь? Её-то?» Тихо сказала я, но, думаю, они меня услышали. Я встала из-за стола и пошла к себе. Скоро ехать на болото. Девушка нагнала меня на лестнице. «Меня зовут Айс», — сказала она. «Я Дана», — нехотя ответила я и насторожилась. «Чего это она решила познакомиться?» «Откуда ты?» — спросила она. «А это имеет значение?» Айс пожала плечами, и я ответила. «Камера 533. Пятый этаж Академии Топь. Вот откуда я теперь». «Ага, элитной Академии для избранных», — усмехнулась Айс. Я не удержала ответную улыбку. «Знаешь, что нами детей на скалах пугают?» «Догадываюсь». На этом наш короткий разговор закончился. После болот я вернулась в камеру и привела себя в порядок. В дверь постучали, и я увидела, что на пороге стоит Айс. Она небрежно осмотрелась и попыталась улыбнуться. «Как отработка прошла?» «Да какая ей вообще разница? И что ей от меня надо?» Я не улыбнулась в ответ. Мне хотелось подойти и захлопнуть перед ней дверь, сомневаясь, что она решила обзавестись здесь друзьями. «А значит, ей что-то надо. Но что? И почему от меня?» «Паршиво. Ненавижу болото». Скептически ответила я, но посмотрела на нее в ожидании продолжения разговора. Я хотела уловить ее движение, понять, зачем это все. «Я тоже. Но завтра придется и мне ехать. Ты знаешь, что в болотах полно сущностей?» «Никогда не встречала». «А я встречала». И она хищно улыбнулась. «Не повезло тебе». Бестолковый разговор. «Что ты задумала, Морс?» Я подошла к входу. Айс посторонилась, я прошла мимо нее и быстро направилась к лестнице. Прошмыгнула мимо стража, который покосился на меня, и на Айс, которая меня преследовала. Спустилась на один пролет, чтобы страж нас не увидел и не услышал, и резко остановилась, повернувшись к ней. «Тебе что-то от меня надо?» — тихо, но грозно спросила я. После нашей первой встречи мне не верилось, что ей понадобилась подружка. «Возможно». «Что?» «Ты энергик». Я кивнула. Она подошла вплотную ко мне, нагнулась и прошептала. «Ты можешь помочь нам бежать?» Мои глаза округлились. Совместный побег — это всегда плохо. За теми, кто сбивается в группы, всегда следят тщательнее, а тем более за морсами. Ну уж нет, у меня и так остался всего один шанс. «Это без меня», — ответила я тихо и продолжила свой путь. Она нагнала меня и высокомерно добавила. «Тебе скоро 20, и одной тебе не справиться. Ты же уже пыталась». Я зло глянула на нее. «Откуда знаешь?» «От твоей подружки». «Ты что, залезла ей в голову?» — испуганно спросила я и сморщилась. Айс рассмеялась и показала на глушители. «Этого и не потребовалось. У нее слишком длинный язык. Я бы советовала тебе меньше с ней общаться». «Спасибо. Но в твоих советах я не нуждаюсь», — ответила я. «А зря. Кстати, ты случайно не та самая Дана из дома Приманов, из плота на Южных скалах?» Я уставилась на нее. «А если и так, то что?» «Ничего». «Ты что-то знаешь о моей семье? Что случилось?» Она пожала плечами. «Не нравились мне ее игры, но я решила, что она специально дразнит меня». Мы молча добрались до общего блока, и я вновь заметила прибавление в охранной системе Топи. Казалось, что теперь стражи повсюду, куда ни глянь. Их и раньше было достаточно, но сейчас казалось, что их больше, чем учеников. Я вошла в учебную комнату, где уже сидели остальные. Айс прошла за мной. Я села в верхнем ряду, Айс же выбрала место в первом. Ее никто не предупредил, что наши учителя-надзиратели очень любят задавать вопросы тем, кто сидит вблизи. Начался урок по технологии энергосбережения. Я старалась сосредоточиться, но мысли крутились вокруг слов Айс. Что она слышала обо мне? Почему решила, что одной мне не справиться? И как я могу помочь им сбежать? В чем-то, может, она и была права. Из здания Топи я могла улизнуть, вот только через болото было не перебраться. Скользящие челноки питались энергией, но их накрывали защитными полями, которые я так и не смогла разбить. Мне не хватало силы или каких-то знаний, сколько бы я ни пробовала. Эти поля, словно дыры, поглощали мою энергию, высасывали ее и никак не могли напитаться. На восьмой попытке побега я чуть не умерла, пытаясь разбить поле. Вынырнув из своих мыслей, я увидела, что все взгляды были направлены на Айс. Учитель Верн решил проучить ее, задав какой-то каверзный вопрос. Но Айс повернулась к остальным, улыбнулась и начала отвечать. Она говорила, говорила, говорила. Я видела, что у Верна щеки окрасились в красный, на шее появились пятна, он нервно оттягивал воротник формы. Когда Айс закончила, то повернулась к учителю. Он ничего не ответил и сумбурно стал продолжать урок. Но все ученики шептались и хихикали за его спиной, поглядывая на Айс. «Откуда она все это знает, если последние 5 лет была в бегах? Это явно не базовые сведения, которые нам давали в доакадемических учебках на скалах. Как бы я хотела туда вернуться, там было иначе. Огромные светлые помещения, в окна которых врывался свежий солоноватый ветер. Библиотека с энергосвитками, где берешь любой, открываешь стальные держатели, и перед тобой листы энергии, на которых столько информации, что замучаешься листать. А еще лучшие симуляторы. А в Топе — бумажные тетради, стержни с чернилами и жалкие устаревшие энергосвитки, которые выдаются на короткое время, чтобы мы не тратили слишком много энергии. Когда-то в меня верили, поддерживали, уважали и не считали угрозой. Я была своей, такой же, как все. У меня были родители, которые гордились мной, а не боялись. Друзья, мечтавшие покорить пики скал и вырваться на вершину. А что я имею сейчас? Костюм-глушитель, постоянный надзор и умение собирать энергию в болотах. После общих занятий я направилась к залам специализаций и симуляций. Крис нагнала меня. Как успехи в полетах? Никак. Сухо ответила я в надежде, что она отстанет. «Ты познакомилась с Айс?» Крис не поняла моего намека или не захотела понимать и продолжила свой натиск. «Да, как и ты. Выдала ей все про меня». «А что такого-то?» Без капли сожаления спросила она. «Это же не секрет. Как она тебе?» «Никак». «Брата ее видела?» Пухлые щеки Крис налились румянцем. Ее карие глаза блестели, а губы настолько расплылись в улыбке, что, казалось, она их уже не соберет. «Видела. Ты что, запала на него?» Замедлилась я и взглянула на нее. «Конечно, как и большинство девочек. Он наверняка горячий до безумия». Ее улыбка стала еще шире, хотя казалось, что уже некуда, и она мне подмигнула. «Или холоден до озноба?» Я попыталась остудить ее пыл. «Да ладно тебе, Дан. Он же великолепен, Крис прикусила нижнюю губу, но тут же пришла в себя и добавила, видимо, чтобы не обидеть меня. «Мэтт, конечно, тоже ничего». «Крис, он внушитель. Если бы не ромбы на его висках, ты бы выплясывала перед ним, как медный пес перед наездником». «Я бы смогла, еще как! Ух!» Крис вновь засияла, как сгусток энергии, и даже стала пританцовывать плечами. «Ну и взгляд у него! Как думаешь, какие ему девушки нравятся?» «Без малейшего понятия». «А давай спросим у Айс». «Это как-нибудь без меня. Я даже знать не хочу». Я ускорила шаг и юркнула в дверь. Забралась быстро в крайний симулятор и включила экран. Меня отсканировали, и вновь включился первый урок. После ужина я вышла на общую площадку. Мэтт быстро подошел ко мне и притянул к себе. «Я соскучился», — сказал он и поцеловал меня. Я ответила, но не настолько страстно, как хотелось ему. Он отстранился и всмотрелся в меня. «Что-то не так?» «Все хорошо». «Хочешь, уединимся, и я помогу тебе скинуть энергию?» «Нет». «Эй, что происходит? Ты чего?» «Нет настроения. Отстань, ладно?» — заводилась я. «Хорошо». Он приобнял меня за плечи. «Я слышал, у тебя новая соседка». «Вы все сговорились, что ли?» — взорвалась я. «Я просто спросил», — ошарашенно ответил Мэтт. Я постаралась выдохнуть и успокоиться. Вот за что я на него набросилась? Но каждое его слово словно щипало меня. Вокруг нас собрались друзья Мэтта и их девушки. Они затараторили, не замолкая ни на секунду. А я думала только о побеге, хотя бы отсюда. И о морсах. Теперь мой план не казался таким идеальным, каким я его себе рисовала. В следующее мгновение я почувствовала, как по коже бегут мурашки. Было ощущение, что чьи-то руки прикасаются ко мне, вызывая бурление энергии. Я тут же обернулась и увидела, как недалеко от входа стоит брат Айс и смотрит на меня. Следом в дверях появилась Айс. Она проследила за взглядом брата, подмигнула мне, и они двинулись к болоту. Несколько девушек подошли к ним, что-то говорили, мялись, дергали руками. Я почувствовала, как Мэтт притягивает меня к себе. Оторвалась от морсов и повернулась к нему. Его лицо было напряженным. «Он опасен», — тихо сказал Мэтт. «Как и все мы», — безразлично ответила я. «Ты себя переоцениваешь». Его слова больно прошлись по моему самолюбию. Я откинула его руку и негодующе взглянула на него. «Да брось, Дан, он мне не нравится. Приехал сюда и ведет себя, словно он главнокомандующий. Если он сорвет ромбы, то сможет управлять всеми нами». «Чушь. Они могут управлять только кем-то одним». «Никакая не чушь. Он это может». «Откуда ты знаешь?» — резко спросила я. Мэтт замялся, но потом вздернул подбородок и ответил. «Я слышал стражей. Они говорили, что он на это способен». «Тогда бы его не поймали. Их не поймали. Знаешь, как они попали сюда?» «Пока нет, но планирую узнать». Я увидела, что Мэтт взглянул на Айс, и его глаза загорелись. Он прикусил нижнюю губу, даже не заметив этого. «Да пошел ты», — сказала я и побрела к блоку. На следующий день, когда нас отправили в болото, Айс сидела рядом со мной. И стражи, которые нас сопровождали, явно это приметили. Добравшись до места, я взяла Люцию, эту круглую плоскую дрянь с тонкими извивающимися щупальцами. В центре она чуть светилась голубым светом энергии. Приложила сзади к шее, и тут же щупальца впились в кожу, и их импульсы помчались внутрь меня. Я ненавидела это вторжение, но каждый день позволяла его. Айс посмотрела на меня и сделала то же самое. Ее лицо исказилось, а глаза, казалось, стали еще холоднее. «В жизни не думала, что когда-нибудь мне придется добровольно присобачивать к себе эту дрянь», — сказала Айс, кривясь. «Ты считаешь, кто-то из нас мечтал об этом?» Мы натянули маски, тут же облепившие лица. Пока я поправляла костюм, Айс шагнула с челнока и ушла под жижу. Я последовала за ней. опустившись к рифам, увидела вдалеке свет энергии и хотела плыть туда. Сгустки обычно скапливались на верхушках рифов, прячась в каменных углублениях. Я думала, Айс тоже направится туда, но, доплыв до рифа, она стала погружаться все глубже и глубже в пучину. Неужели эта сумасшедшая решила утопиться? Я попыталась поплыть за ней, но Люция вела мое тело в другом направлении, к энергетическим сгусткам. Я еще раз дернулась, но тело не слушалось. Как тогда Айс сделала это? Я стала быстро собирать энергию в резервуар, который болтался у меня на поясе. Когда он заполнился и сверху замигала голубая кнопка, я направилась к поверхности. Вынырнула, но Айс еще не было. Я вновь погрузилась в жижу. Люция больше не сковывала движение, ведь цель была достигнута. Резервуар полон. Чем глубже я заплывала, тем сильнее давила на виски и тяжелее становилось дышать. Люция усовершенствовала тело и возможности, но она не делала меня неуязвимой и тем более не влияла на кислородную маску, через которую я дышала. Но я продолжала погружаться, вода становилась все прозрачнее, а темнота — гуще. Я чувствовала холод, который пробирался сквозь костюм, и страх, сковывающий тело. Что-то прикоснулось к моей ноге. Я тут же повернулась. Мои светлые волосы были похожи на рыбий хвост, который, продолжая движение тела, красиво извивался в воде. Я всмотрелась в черноту. Мне показалось, что я что-то увидела. Силуэт, но не человеческий. Что-то длинное и извивающееся. Оно приближалось. И я тут же стала бешено грести руками и ногами, чтобы как можно скорее подняться на поверхность. Вскоре я уже судорожно разгребала жижу, прорываясь к поверхности. Прорвав тину и резко вынырнув из болота чуть поодаль от челнока, я сорвала маску и сделала долгожданный вдох неспёртого воздуха. Сердце бешено колотилось внутри, а энергия пульсировала с ним в такт. Страх вынырнул вместе со мной. Даже сейчас мне казалось, что кто-то схватит за ногу и потащит вниз. Я поплыла к челноку и увидела, что Айс была уже на борту. Забралась в него и скинула собранные энергетические сгустки в общий резервуар. Страж снял с моей шеи Люцию, и я посмотрела на Айс. Хотелось задать множество вопросов, но я промолчала. Рядом было много людей, да еще и эти надзиратели. Я нашла свободное место и села на него. Мы дождались еще двоих и отправились обратно в топь. Как только я сошла с челнока, тут же поспешила нагнать Айс. Она хитро улыбнулась, взглянув на меня, но ничего не сказала. Мы вошли в первый блок и стали подниматься. Самое время было задавать вопросы, но я не знала, с чего начать. Когда она подошла к своей двери, то я остановилась. «Видела сущность?» — спросила она и, переступив порог, закрыла за собой дверь. «Как она узнала? Неужели глушители бесполезны, и она настолько сильна? Когда она залезла в мою голову? В болоте? Или пока мы возвращались?» Вечером мне хотелось побыть одной и обдумать план побега и предложение Айс. Можно было закрыться в душной камере, но я выбрала вдыхать болотный воздух. Опустив голову, быстро пересекла двор, чтобы избежать столкновения с Мэттом и другими, и прошла на мостки, которые стелились по болотам вокруг Академии. Тусклый свет охватывал только некоторые участки. Я остановилась у края и, спрятавшись в сгущающихся сумерках, облокотилась на перила, всматриваясь в бесконечные темные болота. Хорошо, хоть здесь не поставили стражей, позволяя нам ненадолго забывать, что мы находились в тюрьме. Его приближение я почувствовала сразу. Если бы не костюм, я уверена, мое тело бы уже искрилось энергией. Поворачиваться не стала и так и стояла к нему спиной. Может, он тоже хотел побыть один. Сейчас заметит меня, развернется и уйдет в другую сторону. Надеялась я. Но он приближался, а во мне бурлило странное негодование, словно он вторгался на мою территорию. Я уже отчетливо слышала звук его шагов, но все так же не двигалась. Он встал сзади меня почти вплотную, и его руки опустились на перила рядом с моими. К Казалось, что он заточил меня в клетку. Мне хотелось развернуться и оттолкнуть нарушителя границ, но я продолжала стоять в ожидании продолжения. «Может, он управляет моими мыслями?» Я напряглась. Его губы оказались около моего правого уха. «Любишь подчиняться?» — спросил он хриплым голосом. Желание, жгучее и невыносимое, скрутило живот. Но я не поддавалась и старалась сохранять здравый рассудок. Медленно повернула голову и приказным тоном сказала. «Прочь из моей головы!» Он рассмеялся, но сделал шаг назад. «Если ты не заметила, на мне глушители. Так что со своей головой разбирайся сама». Я сжала губы, развернулась и гневно взглянула на него. «Тогда о чем ты говорил?» «О люциях, конечно». Мне кажется, я покраснела. Щеки пылали. Мне стало невыносимо душно. Казалось, костюм уменьшился на целых два размера и стягивал все тело. Как я могла такое сморозить? Я чувствовала, как кожа лица источает настоящий жар. «Не переживай. Скоро и ты полюбишь подчиняться», — ехидно произнесла я, пытаясь исправить ситуацию. «Я предпочитаю управлять и доминировать», — произнес он и так ухмыльнулся, что я чуть не сгорела со стыда. «Ну-ну», — только и смогла ответить, после чего вновь отвернулась к болоту. «Тебе бы разрядиться, а то искры так и летят», — добавил он и хмыкнул. «Хочешь предложить свои услуги?» «Скажи лишь когда». Я онемела от его наглости и судорожно придумывала, чтобы такое ответить. Мне хотелось показать ему, что я не нуждаюсь ни в каких его услугах, и вообще выложить все, что я о нем думаю. Самоуверенный засранец. Но тут его окликнула Айс. «Итан, пошли, времени мало». «Кстати, я Итан, если мое имя имеет значение», — сказал он и пошел прочь. А я осталась стоять, сдерживая беснующуюся энергию и себя.